Антифимус. Гряда или черная сторона Луны. Само название альбома «Темная. Обратная сторона Луны» относится к оккультному выражению подсознания из книги Энди Маббета «Пинк Флойд». От автора. Уважаемые читатели, прежде чем вы приступите к чтению этой странной повести, просим учесть одно немаловажное обстоятельство. Ныне в иных романах, а также в голливудской синема, часто заранее извещают, дескать, сходство с реальными лицами, событиями и местами совершенно случайны. И автор тоже мог бы, не отрываясь от модного тренда, запросто написать, мол, такие события действительно имели место в наше время. Хотя любой нормальный человек вправе воскликнуть в недоумении, остановившись на последней странице повести, возможно ли это, и будет прав. Ибо то, что происходит в предложенной вещице, по здравому рассуждению, ну никак не могло бы произойти. Хотя все-таки возражу. Автор сих строк был свидетелем некоторых очень похожих и записанных событий. Иные истории в повествовании включены сюда практически без изменений. Даже некоторые очень похожие герои до сих пор ищут всякое непознанное во всяких аномальных зонах. А если заглянуть в интернет, то можно вообще обнаружить, что в жизни порой происходят вещи еще более невероятные. И тому почти никто не удивляется. Так что же? Все здесь изложенное правда? Если вы убеждены в обратном, вы слишком наивны.